и почему это важнее моих желаний?» «Я и не жду от тебя понимания», — мягко сказал Тоби, таким тоном, каким он еще не говорил со мной, даже когда называл себя Гарри. «О, я все понимаю», — возразила я. «Вы скрываетесь не потому, что так надо, а потому что таков ваш эгоистичный выбор». Я подумала о старших Лафлинах, о матери Ребекке. «Кто дал вам право обманывать тех, кто вас любит? Принимать решения за всех?» Он не ответил. «У вас теперь есть дочь», — напомнила я, понизив голос. Он посмотрел на меня спокойно, невозмутимо. «Даже две». В мгновение ока моя ярость сменилась опустошенностью. Тобиас Хоторн II не был моим отцом. Он меня не воспитывал. В моих жилах нет ни капельки его крови. И все же он назвал меня своей дочерью. «Принцесса, пожалуйста, выходи на улицу. Сядь в машину и езжай на север». «Не могу!» — воскликнула я. «Шеффилд Грейсон мертв. Вот его тело! Полиция станет выяснять, что случилось. И пускай поступок Мелли не назвать образцовым, она не заслуживает тюремного срока за убийство. Если мы расскажем полиции, как все было на самом деле...» «О, я хорошо знаю таких, как Шеффилд Грейсон», — заверил меня Тоби. Лицо его переменилось, стало непроницаемым. «Он умеет заметать следы. Никто не знает, где он и что затеял. Никто не сможет отследить его маршрут до этого склада. Да и вообще заподозрить, что он был в этом штате». «Серьезно?» Взгляд Тоби стал задумчивым и рассеянным, но лишь на мгновение. «Увы, я слишком хорошо знаю, как сделать так, чтобы спрятать что-то. Или кого-то». «Как же его семья?» — спросила я. «Семья Грейсона?» «Я вам не позволю». «А мне не нужны твои позволения». Тоби погладил меня по щеке. «Негодница», — прошептал он. «Ты что, еще не поняла, что Хоторны никогда и ни у кого не спрашивают разрешения?» И это была чистая правда. «Но так нельзя», — возразила я. «Нельзя вот так взять и спрятать тело». «Придется, Эйвери». Тоби был неумолим. «Ради Иви. Внимание публики, нападки медиа, слухи, преследователи, угрозы. Я не могу тебя оградить от этого, Эйвери Кайли Грэмпс. Хотел бы, но уже слишком поздно. Сделанного стариком не воротишь. Он решил и тебя вытащить на сцену. Но если я останусь в тени, если я спрячу все это и сам затаюсь, мы сможем спасти Иви». Никогда еще эта мысль не представала передо мной с такой кристальной ясностью. Для Тоби сама фамилия Хоторн и богатство — страшное проклятие. Ядовито то древо, ты сам посуди, СЗ, и меня уже не спасти. «Все не так страшно», — возразила я. «Если не брать в расчет похищение и покушение на убийство, я в полном порядке». Прозвучало это нелепо, но Тоби не улыбнулся. «Чтобы так было и дальше, я должен оставаться мертвецом», — уверенно произнес он. «Иди, садись в машину, уезжай. Если спросят, что случилось, изобрази амнезию. Я позабочусь об остальном». Это и впрямь был конец. Он вот-вот от меня уйдет. «Вот-вот снова исчезнет. Я знаю про усыновление», — выпалила я в отчаянной попытке удержать его, убедить остаться. «Знаю, что ваша биологическая мать — это дочь Лафлинов, и что ее вынудили расстаться с ребенком. Знаю, вы обвиняете родителей в том, что они хранили от вас тайны, что они погубили всю вашу троицу. Но вы нужны своим сестрам». Скай сидела за решеткой, хотя была ни в чем не виновата. Во всяком случае, в этот раз. Зара оказалась куда человечнее, чем показывала до этого Ребекка. Ее мать по-прежнему оплакивала Тоби. «Я прочла письма с открыток, которые вы адресовали маме», — продолжала я. «Я поговорила с Джексоном Карри. Я знаю все. И поверьте мне, больше вам скрываться не стоит». «Как же ты на нее похожа», — с нежностью произнес Тоби. «Мне ни разу не удавалось переспорить Анну». Он закрыл глаза. «Одни наделены умом, иные — добротой». Он открыл глаза и опустил руку мне на плечо. «А кто-то и тем, и другим». В тот момент я отчетливо поняла, что буду помнить эту секунду всю свою жизнь. «Так вы не останетесь?» — спросила я. «Вы меня не послушаете?» «Не могу». Тоби притянул меня к себе. Я никогда не любила обниматься, но на миг позволила ему прильнуть ко мне. Когда Тоби меня отпустил, я сунула руку в карман и достала металлический кругляшок, о ценности которого он писал моей маме. «Что это такое?» Это был последний вопрос, который мне хотелось ему задать. Последний шанс убедить его остаться рядом. С проворством молнии он выхватил у меня диск. «Одна вещь, которую я заберу с собой», — сказал он. «Чего вы не договариваете?» Он покачал головой. «Вот негодница», — с нежностью прошептал Тоби. Я подумала о маме, о письмах, которые она писала ему обо мне, о том, что сегодня он явился ко мне на помощь. «У вас теперь есть дочь», — сказала я ему. «Даже две», — ответил он. «Мы еще когда-нибудь встретимся?» — спросила я, а горло снова сдавило. Он наклонился вперед, поцеловал меня в лоб и отступил. Это была бы очень рискованная игра. Я открыла было рот, чтобы ответить, но тут дверь на склад распахнулась, и комнату заполнили люди. Люди Орина. Глава моей службы безопасности остановился между мной и Тоби и мрачно воззрился на единственного сына Тобиаса Хоторна. «Пришло время для небольшой беседы». Глава 86. Я не смогла услышать ни слова из этого разговора. Меня сопроводили на улицу и усадили в джип, а когда спустя несколько минут Орин уселся на водительское кресло, я обратила внимание, что на складе осталось несколько его подчиненных. Я вспомнила о теле Шеффилда Грейсона, распростёртом на полу, о желании Тоби спрятать тело. «Скажите, а избавление от трупов входит в перечень ваших рабочих обязанностей?» — спросила я у Орина. Он посмотрел на мое отражение в зеркале заднего вида. «Точно хотите узнать ответ на этот вопрос?» Я выглянула в окно. Машина набирала скорость, а мир за стеклом все сильнее размывался. «Это не Скай с Рики приказали заложить бомбу», — произнесла я, стараясь сосредоточиться на фактах, а не на потоке бурных мыслей, которые едва удавалось сдерживать. «Их обвинили ложно». «В этот раз», — уточнил Орин. «Скай уже пыталась вас убить. Они оба представляют серьезную угрозу. Пусть постудят свой пыл в тюрьме до вашей эмансипации». «Как только я получу право распоряжаться собой и смогу составить свое завещание, Рики и Скай лишатся всяких преимуществ в случае моей гибели. Ребекка!» — я подскочила на месте, вспомнив о ней. «Тея помогла Мелли меня схватить, потому что ее кто-то удерживал». «Это я уже уладил», — сказал Орин. «С девочками все в порядке. И с вами тоже. Остальные члены семьи не пострадали». Он говорил таким тоном, будто речь идет об обыденных вещах. Похищение, трупы, заметание следов. «Неужели и старик жил вот так? Или это просто мне повезло?» — спросила я, подумав о Тоби, который хотел уберечь Иви от моей участи. Точно, наследство было вовсе не редкой удачей, а сплошным проклятием. Орин немного помолчал. «У мистера Хоторна был свой список, не такой, как у вас. У него были враги, в том числе и властные. Но мы в целом знали, чего от них ждать. Мистер Хоторн умел предугадывать последствия». «Пожалуй, если я хочу прожить долгую жизнь в статусе наследницы Хоторнов, мне надо взять с него пример. Придется мне научиться мыслить, как старик. Убивать по 12 зайцев одним выстрелом». А когда мы вернулись в поместье, Орин ясно дал мне понять, что проводит меня до самой спальни. Когда мы вышли на лестницу, я прочистила горло. «Надо замуровать тайный ход», — сказала я. «Навсегда». Я остановилась у портрета Тобиаса Хоторна и в очередной раз задержала на нем взгляд. Знал ли он о Мелли и Элли? А об Иве? Я не сомневалась, что мою ДНК он заполучил и понимал, что я не дочь Тоби, во всяком случае по крови.